Моментальная доставка приносит миллиард долларов. Том Монахан был молодым человеком, разносящим пиццу, когда он сделал одно важное открытие. Обычно заказчик по телефону заказывал пиццу, заказ принимался, после чего уходило некоторое время, чтобы эту пиццу приготовить и запечь. В итоге клиент получал свой заказ примерно через час. Однако, когда Том привозил пиццу, клиенты явно выражали недовольство, потому что ждать приходилось слишком долго, и их уже не радовал факт доставки прямо к дверям. Тогда-то Тома Монахана и посетила идея, которая сделала его одним из самых богатых людей в мире, с состоянием более 1 миллиарда 800 миллионов долларов. Его осенило, что люди, заказывая пиццу, хотят есть прямо сейчас. А если человек голоден, скорость имеет большее значение, чем качество. Он поинтересовался у людей, на которых работал, возможно ли ускорить процесс доставки. Но те заявили, что сделать этого никак нельзя, ведь на приготовление пиццы, особенно с 30 различными начинками, требуется время. Меньше, чем за час не управиться. Том Монахан решил, что у него это будет возможно. Он продал свой подержанный автомобиль, арендовал обанкротившуюся пиццерию и открыл собственное дело. Его пиццерия предлагала небольшой выбор наиболее популярных видов пиццы. Доставка гарантировалась в течение 30 минут. В противном случае заказчик получал пиццу бесплатно. В считанные дни Domino's Pizza завоевала бешеную популярность, став одной из самых популярных пиццерий за всю историю этого бизнеса. Работайте быстрее, лучше, дешевле. Внимательно изучите свой бизнес. Что вы можете изменить прямо сейчас, чтобы увеличить скорость обслуживания клиентов, предоставляя им именно то, что они хотят получить и за что готовы платить? Одна из самых важных областей для увеличения скорости и формирования творческого подхода получила название «теории поля обзора». Данная теория утверждает, что в вашем поле обзора, то есть на своей работе, там, где вы находитесь в настоящий момент, всегда можно разглядеть те мелочи, которые позволят уменьшить количество времени, затрачиваемого на достижение конкретной цели. Иногда это такая мелочь, как ответить на телефонный звонок и немедленно приступить к активным действиям. Иногда скорость работы можно увеличить, подготовив и организовав все необходимое перед началом рабочего дня. Таким образом, вы будете иметь возможность немедленно отреагировать в случае возникновения проблем с клиентами. История про IBM. Несколько лет назад компания IBM столкнулась с серьезной проблемой. Обычно торговый агент, продающий вычислительные системы той или иной компании, предлагал проводить все финансовые операции через корпорацию IBM. Но оказалось, что на рассмотрение заявок и принятие решений уходило около 6-8 недель. После детального изучения процесса выяснилось, что в отделе по кредитованию работают целых 14 человек. Прежде чем выносить решение, они внимательно рассматривают заявку и подробно ее изучают. IBM решила модернизировать процесс рассмотрения заявок с тем, чтобы ускорить вынесение решения. Используя внутренние ресурсы, компания компьютеризировала все проводимые операции. Вскоре стало понятно, что почти по 95% заявок положительное либо отрицательное решение может быть вынесено фактически немедленно. Лишь 5% заявок на кредит нуждались в более тщательном рассмотрении. Кроме того, было обнаружено следующее. Если бы торговый представитель вносил все необходимые сведения в анкету на своем компьютере, то заявку можно было бы сразу через модем отослать в главный офис, где ее рассмотрели бы немедленно. В результате всех проведенных преобразований и реорганизаций количество времени на рассмотрение сократилось с 6 недель до 2 часов, а то и нескольких минут. Торговый представитель заключал сделку утром, заявка на кредит поступала к полудню, и клиент получал ответ уже после обеда. Такое ускорение процесса вынесения решения невероятно увеличило объем продаж, причем практически моментально. Сила фокуса. Проблема большинства компаний сегодня заключается в том, что они предлагают слишком много товаров и услуг по слишком различным ценам, слишком большому числу покупателей на слишком большом количестве рынков. Если ясность – это путь к успеху и в жизни, и в бизнесе, то суета и отсутствие четкого фокуса – основная причина неудач и разочарований. Чем больше товаров вы предлагаете, тем больше времени требуется на заключение сделки и обеспечение покупателя тем, что он хочет прямо сейчас. Определив те вещи, которые ваши клиенты оценят более всего остального, вы можете внести в свой бизнес элемент неожиданности и стремительности. Например, с сегодняшнего дня пусть скорость станет вашим конкурентным преимуществом. Помните, что даже если вы предложите совершенный товар, но при этом заставите клиента ждать чересчур долго, то будете терять сделку за сделкой и окажетесь позади тех, кто успевает оборачиваться быстрее вас. Постоянно ищите новые, более быстрые и простые способы продавать и доставлять товары своим покупателям. Только тогда они отдадут свой голос и симпатии именно вам, а не вашим конкурентам.